Глава 38. 1546 год. В те дни из-за неуклонно ухудшавшегося здоровья Гарри много времени проводил в своих тайных комнатах и редко выходил оттуда, разве что прогуляться по личному саду. Но даже это не доставляло ему такого удовольствия, как прежде, потому что ноги у него сильно болели. Он потерял аппетит и стал резко худеть. Теперь не было нужды соблюдать диету. Роскошные платья висели на нем мешком. Гарри не хотел, чтобы мир или придворные, ожидавшие его появления в зале для приемов, считали его потерявшим силу и видели, какой тенью себя прежнего он стал. Помимо джентльменов и слуг, единственными людьми, присутствие которых король мог терпеть, были Кейт, несколько доверенных советников и от случая к случаю послы, но только по его специальному распоряжению. От Уилла Гарри знал, что разговоров о его здоровье идет множество, и доктора тревожатся. Он не дерзал заглядывать далеко в будущее, так как временами, особенно долгими бессонными ночами, не видел впереди ничего. Тем не менее, Гарри не сдавался. Он не желал слушать никаких упоминаний о смерти и вел себя так, будто у него еще много времени, пренебрегал болью в ногах и через силу старался жить нормальной жизнью, насколько это было возможно. Если бы он мог ходить, это облегчило бы задачу, но передвигаться самостоятельно ему становилось все труднее. Для больного короля изготовили два кресла с прикрепленными к подлокотникам шестами, чтобы его можно было носить по галереям и покоям. Одно обтянули рыже-коричневым бархатом на стеганой подкладке, другое — золотистым бархатом и шелком. Оба снабдили подставками для ног. Эти переносные сиденья хранили вместе с картами и картинами короля в его кабинете, который стали называть «домом кресел». Так как Гарри больше не мог преодолевать лестницы, для него соорудили подъемники с блоками. Король не сомневался, что вне его тайных покоев развернулась яростная борьба за власть при регенстве. Создавались альянсы, о каких раньше нельзя было и помыслить. Люди объединялись из личного интереса или из страха. Сеймуры сошлись с членами семьи Дадли и легко стали доминирующей группировкой при дворе. Гарри был этим доволен. Кто лучше подходил для руководства принцем, чем его дядя Хартфорд? Однако было ясно, что консерваторы не сдадутся без боя. У Сурия, похоже, имелась своя повестка дня. Он как будто вовсе утратил связь с реальностью, ссорился с лордами и придворными на обеих сторонах раскола. «Он хочет получить контроль над принцем», — предупредил Гарри Хартфорд, который как-то раз летом пришел к нему с докладом о текущих событиях. «Или скорее считает, что это должен сделать его отец. Я бы скорее заколол Сурия кинжалом, чем допустил, чтобы правление оказалось в руках Говардов», заметил Благи, дежуривший в тот момент при короле. И неудивительно, ведь Сурий много раз оскорблял его. Гарри понимал. Хартфорда беспокоит вероятное возвышение противников, и он старается сделать так, чтобы при короле постоянно находились его сторонники и люди, которым он покровительствовал. Сам Хартфорд испортил отношения со всеми, кроме Лайла и Паджета. Особенно сильно он враждовал с Ризли, который переметнулся на другую сторону, как только понял, что консерваторы теряют свои позиции. Все были на ножах. Во время одного особенно горячего спора в Совете Лайл даже ударил Гардинера. Гарри был вынужден запретить Лайлу появляться при дворе, но тот вскоре вернулся, ничуть не раскаявшись, и после этого, как сообщил Гарри Уилл, вместе с Хартфордом вновь вступил в жаркую словесную перепалку с Гардинером и Ризли. Находясь в уединении своих тайных покоев, Гарри старался сохранить контроль над враждующими партиями, но его истощали затрачиваемые на это усилия. В августе, после того, как император, охладев к Англии, заключил мир с французами, Гарри заставил себя подняться с постели ради того, чтобы принять адмирала Франции, который прибыл в его королевство для ратификации договора. Однако встретить его лично Гарри не мог, и приветствовать адмирала в Хаунслоу отправился принц Эдуард в сопровождении эскорта из 80 одетых в золотую парчу джентльменов и 80 йоминов гвардии. Гарри наблюдал за их отъездом из окна. Его впечатлило и порадовало умение мальчика управлять лошадью. Принцу было около 9 лет, и он уже держался с королевским достоинством. Проводив французского адмирала в Хэмптон-корт, Эдуард представлял короля на нескольких мероприятиях в течение 10 дней, пока в честь французского посланника устраивались приемы, банкеты, представления масок, танцы и выезды на охоту. Гарри с радостью слушал доклады о том, что принц великолепно проявил свое знание латыни и умение играть на лютне. Досадно, что сам король на торжествах не присутствовал и не принимал участия в развлечениях, которые раньше так любил. Но сейчас он просто был к этому не готов. Адмирала Гарри принял у себя в приемной, после чего короля доставили в кресле на мессу в королевскую часовню, которую он слушал вместе со своим почетным гостем. А потом, чувствуя себя достаточно хорошо, он был хозяином на приеме, устроенном под открытым небом, и даже смог немного постоять в большом шелковом павильоне. Однако после этого был вынужден опереться на плечи адмирала и Кранмера. Когда празднования завершились и французы уехали, Эдуард вернулся в Хансдон-хаус. Гарри крепко обнял его на прощание, страшась, что, может быть, больше не увидит своего любимого мальчика. А затем вместе с Кейт отправился в традиционный охотничий тур, но не уезжал за пределы долины Темзы, а для остановок пользовался домами, находившимися в отдалении от населенных мест, чтобы не попадаться на глаза людям. Не так давно он наслаждался любовью простого народа и с удовольствием показывался публике. Ему хотелось плакать при мысли, в какую развалину он превратился. В Отлинсе Гарри стрелял с деревянной площадки по оленям, которых гнали мимо него. В Чертси он ощутил такой прилив сил, что, сев на коня, с собаками преследовал лань. Целыми днями король с упоением гонялся за дичью и начал уже думать, что вовсе не так одряхлел, как ему казалось. Но в сентябре эти надежды были перечеркнуты. По дороге в Гилдфорд Гарри почувствовал, что переусердствовал и не может продолжать путь верхом. Ему помогли сесть в закрытую карету, в которой он вернулся в Виндзор. На этом охотничий тур завершился. Вновь прикованный к постели, трясущийся в лихорадке и мучимый болью, король приказал сообщить своему окружению, что у него простуда. На самом деле, судя по обеспокоенным лицам врачей, ему угрожала большая опасность, и он боялся, что надежды на выздоровление нет. Однако каким-то чудом Гарри вновь поправился. Вскоре он уже охотился верхом и с соколами и держал в руках бразды правления, как прежде. В октябре Гарри назначил Денни хранителем королевского стула и главой личных покоев. «Говорят, продвижение Денни означает, что ты поддерживаешь его друга Хартфорда», сидя на табуретке и щелкая орехи, сообщил королю Уилл. «Пусть себе болтают», — Гарри фыркнул и положил ногу на подставку. «Но я не допущу, чтобы люди считали, будто какая-то партия для меня предпочтительнее остальных. Мне нужно сделать что-нибудь и для консерваторов». Он до смерти устал от фракционной возни, однако ситуация выходила из-под контроля. В ноябре Гардинер категорически отказался уступить вполне обоснованной просьбе Гарри обменять некоторые церковные земли на королевские владения. Когда епископ в следующий раз пожелал войти в личные покои короля, его не пустили. Гардинер явно запаниковал и отправил записку сэру Уильяму Паджету с просьбой замолвить за него словечко. Но Гарри отказался дать Паджету аудиенцию. Пусть епископ поймет, что попал в немилость. Он сам в этом виноват, черт побери. В середине ноября Гарри перебрался в Уайтхолл, чтобы, как обычно в это время года, принимать там лечебные ванны, которые всегда оказывали на него благотворное воздействие. Когда король лежал в мраморной ванне, утопленной в пол и наполненной ароматной водой, слуга сообщил ему о приходе Гардинера, который просил аудиенции. «Нет», — сказал Гарри, — «помогите мне встать». Уилл передал ему, что епископ все время толчется в наружных покоях дворца, надеясь увидеть короля, но Гарри не смягчился. «Я не стану встречаться с ним», — заявил он. «Он теперь старается, чтобы его видели в компании с вашими любимыми советниками. Пусть никто не подумает, будто он попал в немилость», — донес королю Уилл несколько дней спустя. В начале декабря секретарь подал Гарри письмо Гардинера, который опять просил об аудиенции и запоздало соглашался на обмен церковных земель. «Скажите ему, что я не вижу причин, почему он должен и дальше досаждать мне», — прорычал король. «Пусть организует передачу собственности через моих служителей в обычном порядке». Больше король не собирался поддерживать консерваторов никоим образом. Стояла середина зимы. Гарри отправился в Отлендс, где чувствовал себя достаточно хорошо и даже снова совершал прогулки верхом. Он уже начал испытывать осторожный оптимизм и получать некоторое удовольствие от жизни. Когда его снова зазнобило, а это, как правило, предвещало очередной приступ лихорадки. «Неужели опять, Господи, только не это?» Однако вскоре король понял, что не ошибся. 30 часов, как Гарри узнал позже, врачи боролись за его жизнь, а он ушел от них так далеко, что даже не догадывался об этом. И все же, ко всеобщему изумлению, включая и его самого, король снова одолел болезнь. По крайней мере, заверил себя в этом. И хотя Гарри вставал с постели и одевался, он был очень слаб. «При возникновении малейших слухов, говорящих об обратном, — сказал король совету, — мои послы за границей должны сообщать, что моя лихорадка была следствием небольшой проблемы с ногой. Они должны подчеркивать, что теперь, хвала Господу, я избавился от болезни и проживу в здравии еще долго». Он молился, чтобы так и было. К королю явились Хартфорд и Лайл. Лица у обоих были мрачные. «Ваша милость, у нас плохие новости», — начал Хартфорд. «Сэр Ричард Саутвелл, который близок с милордом Сурием, решил, что обязан представить совету свидетельство о поступках милорда, которые касаются его верности вашей милости». «Какое свидетельство?» — резко спросил Гарри, настороженно искавший повсюду признаки измены. «Очевидно, предательское намерение Сурия стать королем». «Что? У него нет прав на престол». «Никаких, это верно. Но его сестра, герцогиня Ричмонд, на допросе сообщила. Он говорил, что Сеймуры и прочие новые люди не любят аристократов. И если Господь призовет к себе вашу милость, они должны за это поплатиться». Затем она показала, что Сурий заменил корону на своем гербе короной с инициалами H и A по бокам. «Хенрикус Рекс». «Генрих Король». Этот титул принадлежал Гарри и только ему. «Клянусь Богом!» Гарри почти потерял дар речи. Подумать только, он пригрел на груди такого гада, любил его, вразумлял как мог. «Мы послали людей обыскать дом Сурия», — продолжил Лайл. «И они нашли гербовое стекло, картины и посуду с гербами Эдуарда Исповедника, который, как утверждает Сурий, является его предком, хотя геральдмейстер ордена Подвязки определил, что король Эдуард не связан с ним никакими родственными узами. В результате, сир, мы были вынуждены заключить, что Суррей замыслил убить нас всех, сместить с трона вашу милость и завладеть королевством». «Это еще не все», — встрял Хартфорд, как будто сказанного ими не хватало, чтобы подвергнуть Суррея вечному проклятию. «Не так давно, когда обсуждался брак герцогини Ричмонд с сэром Томасом Сеймуром, и Суррей опасался, что ваша милость прикажет заключить этот союз, невзирая на его возражения, он решил использовать это с выгодой для своей семьи. По словам герцогини, он говорил ей, что когда ваша милость пошлет за ней, чтобы поздравить с помолвкой, она должна, простите меня, очаровать вас, стать вашей любовницей и оказывать на вас такое же влияние, как мадам де Тамп на французского короля». Герцогиня страшно возмутилась и заявила брату, что скорее перережет себе горло, чем согласится на такое паскудство. Из-за этого они поссорились. И я полагаю, злость толкнула ее на то, чтобы обличить Суррея. Гарри пришел в ярость. «Как смел этот негодяй рассчитывать, что сможет манипулировать мной? Скажите мне, Норфолк причастен к этой измене?» «Мы полагаем, что да, сир». Хартфорд и Лайл приняли скорбный вид. Если бы не обнаруженные доказательства, Гарри мог заподозрить, что они выдумали все это, чтобы повергнуть Говардов и расчистить себе путь к регенству. Но доказательства были убийственные. В предательство Норфолка Гарри верилось с трудом, однако едва ли Суррей мог покуситься на трон без содействия отца. Гарри задрожал при мысли, что едва не попал в сети этих коварных изменников, и вознес горячую благодарность Господу за то, что тот избавил его от злого умысла предателей. Затем, решительно отказавшись вспоминать о том, как Норфолк верой и правдой служил ему на протяжении всего правления, он ожесточил свое сердце и приказал: «Арестуйте их обоих и отправьте в Тауэр». Суррей не протестовал, но Хартфорд показал Гарри письмо, отправленное Норфолком в совет из тюрьмы. «Я всегда был верен своему государю. И думаю, наверняка нашелся какой-то лживый человек, который немало постарался, чтобы возвести на меня напраслину. Иначе я не оказался бы здесь. Мои враги обладают большим влиянием». Читая это, Гарри заколебался, понимая, что последние слова герцога — истинная правда. Но его так потрясла измена Говардов, что он не имел желания прислушиваться к мольбам Норфолка. С окончательным уходом со сцены консерваторов не осталось никаких сомнений в том, что когда придет время, регентство окажется в руках реформистов. На Рождество Гарри, совершая короткие переезды, отправился в Уайтхолл. К моменту прибытия туда он почувствовал себя скверно, приказал закрыть двор и отправил Кейт со своими дочерьми на Йолитиды в Гринвич. «Я хочу, чтобы вы повеселились», — наказал им король. «Не тревожьтесь обо мне». Целуя Кейт на прощание, Гарри думал, увидит ли еще раз ее милое лицо. А когда давал благословение Марии и Елизавете, заметил, что в глазах у всех трех покидавших его женщин стояли слезы. Сезон праздников король провел в уединении. Приближенные к нему советники и служители старались не подпускать близко никого, особенно, и Гарри ясно понимал это, тех, кто мог оказать на него нежелательное влияние, и по требованию самого короля постарались сделать так, чтобы в мир проникало как можно меньше информации о состоянии его здоровья. Перед отъездом в Булонь в 1544 году Гарри составил завещание. Оно согласовывалось с установлениями акта о престолонаследии, только в своей последней воле король выражал желание, чтобы в случае смерти Эдуарда, Марии и Елизаветы без наследников корона перешла к дочерям его любимой сестры Марии. Вечером дня святого Стефана Гарри вызвал в свои покои Хартфорда, Паджета, Лайла и Денни и попросил, чтобы ему прочли завещание. Затем он приподнялся выше на подушках и составил список из 16 советников из числа реформаторов, которые войдут в совет регентства. Таким образом, он рассчитывал объединять их вокруг общей цели, чтобы они служили интересам его сына, а не своим собственным. «Следите за тем, чтобы это было сообщество равных», строго наказал король, глядя в глаза Хартфорду и зная о том, как далеко простираются его амбиции. «Ни один человек не должен обладать единоличной властью. Гардинер не включен в состав совета. Он своеволен и не подходит для того, чтобы находиться рядом с моим сыном». Хартфорд склонил голову. Лорды ушли, и Гарри снова лег, размышляя, правильно ли он поступил. Сколько избранных им советников не просто стремятся к реформам, но являются тайными протестантами. Расчистил ли он путь к созданию протестантского правительства? Он считал, что нет. Все его избранники были верными сынами церкви Англии и сторонниками проводимых им реформ, и они искренне преданы этому делу, чего не скажешь о некоторых консерваторах. У него действительно нет других вариантов. Гарри понимал, что его распоряжения относительно регентства шли вразрез с ожиданиями Хартфорда. Он приказал Паджету скрепить завещание штампом с его подписью и хранить в безопасном месте. Паджет проследит, чтобы пожелания государя были исполнены. 1547 год. Гарри скрежетал зубами, чтобы удержаться от крика. Наступил Новый год, а его опять трясла лихорадка. Нога пылала от жгучей боли, и врачи прижигали язву. Король стоически вынес мучительную процедуру, но это была настоящая пытка. Когда все завершилось, ему сообщили, что королева и леди Мария вернулись в Уайтхолл и желают встретиться с ним. Но он не хотел, не мог допустить, чтобы они видели его таким разбитым. Да и Хартфорд возражал против этого. Он знал, что Гарри одно время планировал назвать регентом Кейт и явно собирался препятствовать этому. Напрасно он беспокоился. Пусть лучше юным королем и страной от его имени руководят мужчины. Кейт хорошо обеспечена. Гарри с большим удовольствием выделил ей награду за ее великую любовь, послушание и благочестие. Не покидая своих покоев, король, тем не менее, внимательно следил за процессом против Говардов. Он понял, что чутье не обманывало его в отношении Норфолка, когда в день накануне суда над Сурием старый герцог признался в сокрытии измены сына. Несмотря на это, Сурий жарко выступал в свою защиту, но дело его было решено с самого начала из-за признания отца. Его объявили виновным, и Гарри передал пэрам, которые заседали в суде вместо него, что он одобряет смертный приговор. После суда здоровье короля немного улучшилось. Он заказал французские саженцы для своего сада, надеясь увидеть, как они превратятся в деревья. Дал аудиенции испанскому и французскому послам и принес им извинения за то, что болезнь помешала ему быстро разрешить их дела. Строил планы, как сделает Эдуарда принцем Уэльским. Парламент лишил Норфолка и Сурия прав и состояния. Сурию отрубили голову на Тауэрском холме, а на подписание смертного приговора Норфолку у Гарри не хватило сил. Он снова слег и был так слаб, что не мог удержать перо в руке. Король понимал, что умирает. К нему пришел духовник, и Гарри принял причастие. Он не вполне владел собой, когда сэр Энтони Денни в нарушении закона храбро сказал королю, что, по мнению многих людей, ему не выжить, а потому нужно вспомнить свои грехи, как полагается каждому доброму христианину. Христос милостью своей простит мне прегрешения, хотя они были больше, чем могли бы, — прохрипел Гарри. «Не желает ли ваша милость поговорить с каким-нибудь ученым человеком?» — услышал он голос Денни сквозь туман неимоверной усталости. «С доктором Кранмером», — едва слышно ответил король. «Но сперва я немного посплю, а потом распоряжусь об этом». «Вызовите из Кройдена Кранмера!» — донеслись до него слова Денни, и потом все смешалось. Гарри услышал, как кто-то пробормотал. «Это, несомненно, был редчайший человек из всех, кто жил в его время». И подумал, «Неужели я уже умер?» Потом кто-то другой сказал, «Мы говорим о нем как о божестве, но он был не святой». Он совершил много злых дел. Да, но во всей истории вы не найдете равного ему короля. «Великий Гарри!» — произнес кто-то. «Взгляните на него теперь!» А потом, или это ему почудилось, раздался голос женщины, который он узнал бы при любых обстоятельствах. Голос, который по прошествии 10 лет почти перестал звучать у него в голове. «Вашей женой я быть не могу, и потому что недостойна, и потому что у вас уже есть королева, а любовницей вашей я не стану». «Анна!» Он очень живо вспомнил ее очарование, почувствовал даже теперь трепет желания, который испытывал, когда добивался ее. Время будто откатилось назад. И он снова был в расцвете своих мужских сил, мчался куда-то в седле, а рядом с ним смеялась черноглазая красотка. Потом зазвучали сразу несколько голосов, словно эхо доносило их сквозь годы. Он узнал все. Кейт заявляла, что никогда не была женой Артура. Олси обещал аннулировать брак. Кромвель молил о пощаде. Кэтрин кричала в галерее. И Джейн... Милая Джейн пыталась вдохнуть. «Нет! Нет!» — застонал про себя Гарри. Он почувствовал, как кто-то, Кранмер, берет его за руку и спрашивает, будто издалека, умирает ли он с верой во Христа. Гарри собрал все свои силы и сжал эту руку так крепко, как только мог. Все было кончено. Он положил скипетр и бросил борьбу. Понимая, что впереди его ждут небеса, Гарри слился с тьмой.